Добрый вечер, уважаемые соратники. Сегодня 22 апреля 2024 года и наша традиционная встреча по понедельникам в группе «Мировоззрение и державного единения». Сегодня тема «С кем строить отношения и с кем жить». Добрый день, друзья. Ну, дело в том, что тема-то, она действительно огромная, и тут, так сказать, мифами и какими-то там отголосками того, что якобы было, не отделаешься. Она нуждается в серьезном исследовании, и, ну, как бы, во-первых, настолько внутреннем развитии каждого, чтобы эти вещи вспоминать, оживлять и делать с естественной частью жизни. Вот, и поэтому... Далеко, ну, я бы сказал, не все сегодня, ну, как бы, готовы и именно напрямую вспоминать то, как это было, каким образом строились эти отношения, семьи и так далее. И какого рода и уровня развития человек участвовал во всех этих отношениях. Вот, вот эти вещи крайне важны, и без них, без их, так сказать, глубокого понимания, как это все было в полноте взаимосвязи, ну, полумерами не отделаться. Ну, конечно же, мы сегодня живем там, где живем, и, возможно, мы только сможем хоть какие-то намеки в себе почувствовать, да, обозначить их, и уже дальше идет то, что каждый человек выбирает для себя путь вот этого глубокого постижения этих всех моментов и опробование на опыте в своей собственной жизни. И только тогда они будут иметь действительно ценность для него. Так, друзья, Олег, пожалуйста, твоя рука. Здравия всем. Предлагаю нам обратить внимание на само слово «семья». В каком плане? Тут явно прорисовывается слово «семь». Семья. Семь пядей во лбу. Это некая грань, которую или наши предки, или сама природа подметила в развивающихся биологических организмах, это грань взросления, когда человек, достигший семь пядей во лбу, переходит в определенную грань. А семья — это то небольшое общество, или наоборот большое, которое позволяет достичь именно этих семи пядей каждому участнику этого общества. Я имею в виду семью. Но это мое такое видение. И исходя из этого, на мой взгляд, в том числе исходя из личного опыта своего, могу сказать, что идеала в этой ситуации, наверное, быть не может. Потому что каждый из нас в семье, каждый из нас здесь присутствующих пришел в этот мир для того, чтобы исполнить какое-то свое предназначение, с какой-то своей целью. И вот как раз вот это взросление — это момент постижение, осознание, вот это ячейка, которая дает возможность именно постигнуть, осознать то, для чего ты появился в этом мире и что ты должен сделать. И поэтому, на мой взгляд, отношения, с кем жить, с кем строить отношения, нужно. Можно и нужно с теми, кто помогает тебе на этом пути. И, соответственно, ты помогаешь ему, ей, им достигнуть этого. Ну вот смотрите, действительно Николай очень много обнажил того, что сегодня является действительно проблемой и существования семьи, и формирования семьи, и в какой-то степени обозначил те направления, фрагменты, которые действительно надо менять. Но я бы хотел еще отметить следующий момент. Вот эта серия наших встреч, да, она прежде всего является попыткой, да, познакомиться с тем, каким образом наши предки относились в том числе и к подобным вещам, вот, каким образом в них формировалась вот эта, так сказать, в ось впитывалось что-то такое огромное, существенное, прочное, незыблемое, да, которое помогало организовать их жизнь совершенно по другим канонам. И это очень-очень важно. Почему? Потому что наша задача сейчас именно вспомнить. Даже сегодня, вот, особенно после 2000 года, ученые отмечают такую штуку. Вот, человеческое тело, как потрясающий, далеко не изученный инструмент, присутствует здесь, на Земле, в биологической форме жизни, да, в каждой клеточке сегодня проснулась такая, ну, как бы устройство, можно сказать, называется центросома, да. Это удивительный, ну, механизм, который похож на, я бы сказал, на квантовый компьютер, который, одна из функций его, которого, это считывание всей генетики человека, да, закрепленная в нем его же родом. И там присутствует удивительное свойство, вообще накопленное тысячелетиями, миллионами лет вот этого самого рода, который в человеке присутствует без искажений. Весь вопрос только в том, насколько он сам этим руководствуется, пользуется и так далее. Так вот, формирование человека вот, в земных условиях начинается все-таки именно с рождения. И вот та семья, тот род, который принимал в те давние времена эту новую жизнь, а было, ну, просто потрясающе, ну, как бы я сказал, внутренний закон, правила, чистоты и святого отношения к любому человеку, подчеркиваю, если он сам не упорствует в том, чтобы стать изгоем, да, вот. И именно рождение человека, это всегда была очень особая ответственность и огромнейший праздник прихода человека в эту самую жизнь. И к этому относились, ну, просто невероятно. Вот было такое, ну, как бы, должность, если можно так сказать, в древние времена, то, что называется тетка-бабка-повитуха, да. Вот именно она последние, да практически весь период беременности, она занималась подготовкой будущей матери к тому, чтобы родить здорового ребенка. И там целые кучи были и ритуалов, и мероприятий, и всякие колыбельные, которые еще пели неродившемуся, разговаривали с ним, отношения было, и очень четкий контроль за поведением матери, за ее здоровьем, которое все формировало счастливое, так сказать, ну, как бы приход в жизнь этого нового существа, нового человека. И даже рожали не так, как сегодня, понимаете? Рожали, ну, как если так очень условно говорить, в воду и сидя, без вот этого лежания, когда и таз, и позвоночник, так сказать, находятся в неудобном для рождения положении. А это к чему приводит? Это приводит к родовой травме. Ну, вот мне самому приходилось заниматься с людьми, которые вот при родовой травме родились, да, и занимались таким образом, что мы снимали последствия этой травмы. А потом, когда эти ребята рассказывали своим матерям, как они вспоминали свои роды, для них это был шок. Говорят, откуда ты знаешь, что такие проблемы были? Да вот, говорю, знаю. Вот. То есть к этому очень и очень серьезно относились. Понимаете, человек как явление, святое явление, как то, что будет будущим нашего рода, это то, что приходит в жизнь как праздник. То, что как бы наша эстафета в будущее всего того самого лучшего, что мы наработали здесь, вот эта эстафета должна перейти с ним дальше, а в нем развиться еще больше и так далее. И в таком контексте род действительно получал смысл своего существования. Он не просто был там, рожал бог знает кого, да, а именно вот, вот это качество, эта полнота, это мировоззрение, это, так сказать, ну, отношение к жизни как величайшая возможность проявления самых высочайших свойств Бога через человека, вот такой был подход, понимаете? И этот подход, он начинал формироваться не просто там какими-то там словами, назиданиями, а прежде всего самим примером, потому что все в этой культуре, все в этой традиции росли и тренировались, и воспитывались, и жили на вот этой, на примерах и передаче этой эстафеты. И теперь представьте, вот воспитание такого ребенка, который только что родился, он вошел в жизнь без криков, без истерик, без родовой травмы, он вошел гармонично, да, вот, и им начинает заниматься, и заниматься очень своеобразно. Каждый этап развития такого ребенка, я намеренно, друзья, как бы пытаясь эти периоды описать, ну, в какой-то степени подробно, чтобы понять, какой человек уже приходил в то период жизни свой, когда он становился уже, ну, сказать, одним из участников формирования новой семьи. Это очень важно. Понять вот эти все, так сказать, этапы, все моменты очень важно. Вот. И что получается? Вот этого ребенка начинали воспитывать. То есть помогали ему, и чаще всего именно на природе. На природе помогали начинать чувствовать это самое мироздание, и не просто почувствовать. Ну, я вам не раз уже говорил, что наши предки в своем воспитании детей, в своих, так сказать, погружении этих детей в опыт отношений с природой позволяли им развивать чувства до 1500 чувств, понимаете? Ну, вот для меня было огромным, ну, как бы, удивлением, когда мы, вот, занимаясь на своей школе, да, действительно то, что, ну, кажется нереальным, ну, для нашего современного восприятия, да, вдруг это отчетливо ощущало человека. Ну, как с завязанными глазами начинали распознавать цвета. Или, допустим, я в спортзале становился за стенкой, которая где-то, ну, 0,8 метра толщиной, да, а ребята узнавали, в каком месте за стеной я стою, да еще и в каком настроении. Понимаете? Вот даже такие возможности были. Или вот есть современные, ну, как бы, исследования, когда брали группу людей, да, и завязывали им глаза и позволяли им, ну, как бы, было 4 колоды карт, и вот они руками должны были, ну, как бы, выбрать в этой колоде какую-то карту, да, но колоды были разные, одни, ну, условно говоря, счастливые, а другие, так сказать, не очень, да, и в зависимости от того, какой они вытянут, начислялись там баллы, очки, и получалось там то ли премия, то ли проигрыш, то ли еще что-то в этом роде. И вот что удивительно, буквально через, ну, 10-15 раз вот этого пробования, какой колоде потянуть руку, вдруг обнаружилось, что практически у всех вот этих испытуемых вот эта средняя часть ладони начинала чувствовать особое состояние, да, то есть какое-то покалывание, какое-то негативное ощущение, которое сигнализировало, что он тянется к колоде, которая не нужна. Понимаете, вот это же чувство, да, а когда теперь представьте, ребенка помогают вот эту всю палитру музыки, природы ощущать как чувство радости, счастья, как участие вот этого восторженного ребенка, который таким образом чувствует вот эту жизнь, эту природу. И это не однажды закрепляется и помогается ему ощутить разницу, когда этого нету, когда переживаются совершенно другие качества и свойства. И это рождается в нем как ощущение той самой гармонии, которая позволяет распознавать все время в любых обстоятельствах жизни, да, а дальше идет покон мироздания, которые ему точно так же помогали пережить, понаблюдать, осознать. Вот. И вот это все становилось содержанием этого самого ребенка, понимаете, и это, представьте, это поголовно у всех, у всей общины, у всего того сообщества, потому что, еще раз подчеркиваю, отношение к рожденному человеку было святое. Это новый Бог пришел на землю, и ему надо помочь стать таковым. И для этого делалось абсолютно все. И вот дальше уже вступали в силу, так сказать, разные свойства. Вот Николай говорил о полноте семьи, да, ведь сегодня же, ну, это же, ну, дикость, когда мать с новорожденным ребенком, выходя из роддома, выбрасывает его в мусорный ящик, да, или подбрасывает в дом малютки и так далее. Ну, вот, ну, разве можно было такое вообще допустить? Когда ты святого Бога рождаешь, и это, ну, как бы счастье, которое, ну, позволяет тебе, ну, почувствовать свою жизнь, которая состоялась не зря. Вот как, какое отношение было к детям тогда, и что происходит сегодня, и что получается, вот когда такой ребенок в такой семье, в таких обстоятельствах вырастает, и каждый период жизни такого ребенка, он был сопряжен с разными уроками, с разными пониманиями, с разным объемом знакомства с жизнью, и с разными еще и обязанностями. Ведь дело в том, что это сегодня считается труд чем-то позорным и, так сказать, низкопробным, а тогда нет. Ведь задача вырасти из своей обыденной жизни, а это возможно только участвуя в незнакомом, новом опыте и часто сопряженном с необычайными, неожиданными и новыми трудностями, которые не преодолевал еще. И именно в этом участии такого опыта человек вырастал. Ведь что такое труд для наших? Это твердая, надежная организация условий развития. Вот для чего трудились. Допустим, надо было в поле создать хороший урожай, да? Для этого надо было потрудиться, вставать раненько. Вот. Надо было создать запас прочности, большой урожай собрать, его надо уметь сохранить. Это все потрудиться, это встать до рассвета, зарядиться энергией солнца, да? Почувствовать всю полноту. А у детей уже, так сказать, с 3 лет были обязанности свои. Вот. И вот ребенок, который вырастал в этом гармоничном отношении к миру и в этом через труд участие в нем как будущего творца, будущего созидателя новых условий, вот это все было, так сказать, сутью жизни того самого человека. Но самое удивительное, что отношение друг к другу было очень и очень уважительное, понимаете? То есть постоянно был, как бы, часть культуры, это был обмен, ну, как сегодня принято говорить, обмен энергиями, поступками, признательностью, приятием друг друга и так далее, и так далее. Вот этот обмен, он всегда нес это состояние гармонии и любви. И, понимаете, вот это вот такое, я бы сказал, измерение жизни, такое ее содержание, оно же формировало совершенно другого человека и отношение в этом человеке к другим людям такого же рода. Понимаете? Мало того, вот эти самые бабки-повитухи, а потом те, которые, так сказать, сватали, они же жили в этой общине, они их очень тонко наблюдали всю жизнь, с самого рождения, да, их особенности, их там черты характера, их предрасположенность и так далее, и так далее. Мало того, я вот просто, ну, подозреваю или чувствую, что вот эта, ну, община, которая, допустим, жила в поселке и воспитанная таким образом, она жила в равновесии и в гармонии. И то, что самой природой поддерживается с помощью интуиции, мудрости, с помощью того, что телепатически все чувствовали и друг друга, и отношения с миром природы. Все вот это было живое, в постоянном таком обмене и постоянном движении именно в этих свойствах и качествах. И, конечно же, чтобы сохранялась эта гармония, жизнь, в том числе и с помощью этих людей, как там свахами называли, да, вот, участвовала в опыте соединения подобных людей. И когда женщина была, так сказать, мерилом, так сказать, гармонии, так сказать, как бы той лады, ладушкой того семейного очага, атмосферы, этой среды обитания, и таким образом она воспитывалась, когда учились отчетливо чувствовать друг друга во всей полноте. Понимаете, мы сейчас, как сейчас пословица такая, говорит, муж и жена была, да, пословица, одна сатана, а сейчас говорят, муж и жена, две сатаны, да, ведь часто получается, что кто-то, мужчина еще не успеет фразу закончить, а она уже кричит «нет, нет». Вот, когда вот эти вот тяжба амбиций очень часто, так сказать, выстраивает отношения в семье, как два каких-то непримиримых, да, постоянный спор, постоянные придирки, претензии и так далее. Какая семья тут может быть сформироваться? Да никакой. И, к сожалению, это издержки истории, которые привели вот ко всем этим вещам, о чем сегодня говорил Николай. Так вот, когда воспитывалась и помогалась ощущаться совершенно другим качеством, ну, допустим, мужчина, как с точки зрения, ну, женщины, как лады, да, которая ладит пространство в гармонии, да, поступает себя, ну, ведет себя как-то, ну, неправильно, предположим, да, она же такого рода лада, да, она же не пытается его сразу укорить, урезонить, обвинить и так далее. Она вот той воспитанной чувствительностью, она видит его, его мотивацию, его мотивы, почему, что с ним происходит, что он таким образом себя поступает, да? И она потом найдет способ, как донести до него, как сгладить эту то ли настроение, то ли эмоцию, то ли эти впечатления от каких-то прошлых событий там, и так далее, и так далее. Вот что было частью культуры этой. Не торопились осуждать друг друга, не торопились, так сказать, вгонять системы там, чувства вины, там, какой-то манипуляции и все остальное. Было полное взаимопонимание и взаимочувствование друг друга. И главное правило было сохранение вот этой самой гармонии. А как гармония может сохраняться, если ты кого-то там пытаешься не уважать, там, так сказать, или еще что-то такое? Придираться к нему там или пытаться его делать каким-то там неправильным. Да. Эта гармония этой среды нарушается, а это все равно, что жизнь нарушается, понимаете? И когда есть опыт понимания, что такое жизнь, ее ценность, ее вот это содержание счастливой гармоничности и все то, что пронизывает огромнейшее чувство любви всего существования, всей жизни. И именно это качество, вот это полновесное качество любви помогали и воспитать, обнаружить, понять, искать его и сохранять в себе, как вот этот свет души. Да? А это свет души, что это такое? Это, ну, я бы сказал, как бы огонь любви, который мы зажгли сами в себе. И прежде всего к себе, как явление жизни. Вот такой человек, который живет в таком отношении к жизни в себе, он же и способен любить, понимаете? Он и способен к другим так относиться. И вот эта вся сумма таких факторов, она и приводила к тому, что соединялись уже, ну, мягко говоря, готовые люди, да? И это уже, так сказать, ну, девчонки где-то там до 16 лет, мальчишки были готовы где-то в 18, но обязательно надо было пройти опыт становления мужского начала, особенно касаемо вот это вот умение защищать свою державу, род, вот, ну, то есть освоить воинское искусство и освоить через серьезнейшие испытания вот этот эффект преодоления, готовности к действию, к быстрому, активному действию и чувство ответственности. Вот без этих факторов мужчина вообще не вырастал, понимаете? И вот, вот это все тоже формировалось как часть внутреннего роста, внутренней культуры и традиции. И вот очень часто, вот как Николай говорил сегодня, там три поколения как минимум жили в семье, да, вот. Если, и родители никак сегодня, как говорил Николай, как сказать, недозрелые переростки, да, которые ничего не умеют, да, а уже они были готовы. Но я постарался некоторые, так сказать, факторы воспитания рассказать. Вот. Они уже были готовы. А те же самые, ну, они были заняты в большей степени созидательным трудом, которые помогали им осуществить самодостаточность, какой-то задел на будущее там, ну и так далее. А старики как раз занимались воспитанием. Вот, к примеру, родители встают рано до солнца, потом солнце встречает, да, жена идет заниматься со скотиной, муж готовит весь инструмент для того, чтобы работать с другими объемами необходимыми, да. А после того, как дети проснулись, старики начинают детьми заниматься, играть с ними в разного рода игры, развивать их там чувствительность, их понимание, их взаимодействие и много-много других. Этих тьма было, этих мероприятий, которые формировали вот такого рода детей. Понимаете, и все вот это вот было как бы объемом жизни, укладом жизни, культурой внутренней, которая все это помогала проходить, чувствовать, понимать и пережить не просто с чужих слов, а на своем собственном опыте. И вот такие люди встречались. И когда, ну, как бы судьба или те же самые сваты, вернее, ну, вот эти тетки, которые занимались, я уже забыл, как их называли там, вот, соединяли такие пары, да, а потом уже входил, так сказать, процесс того, как начинали играть, ну, условно говоря, свадьбу, да, это было общее для всей общины мероприятие. Понимаете, рождалась новая семья, рождалась ячейка. Это был тоже огромнейший праздник. Были особые, так сказать, меры, особые ритуалы, когда их, ну, повязывали, когда им помогали почувствовать это, что это праздник, что это новое рождение, новое, так сказать, способ жить и так далее. Потом их вели на гору, там особым образом тоже, так сказать, помогали им пережить чувство восторга, радости и так далее. А потом, когда они возвращались оттуда, их же заводили в новый дом, не жили, так сказать, ну, сегодня, вернее, наоборот, сейчас и не живут, а при родителях и так далее, да, только младший ребенок досматривал старых родителей, вот, а остальным обязательно вся община, весь род строили дом, и дом, который был согласован с ихними желаниями, с ихними стремлениями, с ихними, так сказать, предназначением, кто, как и хотел там стать, быть и так далее, какая деятельность его ожидала. Вот со всеми этими и строили дом. И уже когда с горы приводили эту пару, вот, и она заходила в этот свой, подчеркиваю, свой дом, а центральным местом в доме была печь, вот, и хозяйка ее зажигала, вот, и она становилась вот этой хозяйкой гармонии, хозяйкой созидания лада в этой семье, вот тогда начинало зарождаться вот это новое пространство, новое место в жизни и так далее, и так далее. И вот, вот в этой всей культуре, да, очень трудно было, ну, как бы пытаться искать партнера, как сейчас говорят, да, то ли с выгоды, то ли там на поводу. Ведь понимаете, то, что сегодня, ну, так называемая психология сделала человеком на поводу вот этих искореженных знаний, искореженного воспитания, этого мировоззрения эгоизма и жадности, да, она же сформировала совершенно другого человека. Он не готов, но психология в каждом человеке присутствует. И то, что сегодня называют любовью, по большому-то счету, вообще к любви никакого отношения не имеет. Очень часто человек, вырастая, ну, мягко говоря, не в мудрых условиях, да, он чувствует в себе очень много комплексов неполноценности. Очень много. И когда он видит в ком-то как бы противоположные проявления каких-то, ну, как ему кажется, качеств, которые ему не достают, он начинает к нему тянуться. Это все называется влюбленностью. Вот. А когда в человеке просыпается, так сказать, сексуальная составляющая, как, ну, природное явление, которое должно в человеке подняться, найти свое место, вписаться в него и служить ему уже дальше, так сказать, на целую жизнь. А когда это все извращено, когда это все то ли постыдно, то ли наоборот подыгрывается какой-то пошлостью и так далее, это тоже становится стремлением каким-то к запретному, к чему-то там непонятному, ну и так далее. Вот. И получается, что вот эти два свойства, да, сексуальная, так сказать, привлекательность и влюбленность на основе, так сказать, недостающих тебе свойств и качеств, да, вот это все стали выдавать за любовь. А любовь это музыка, органная музыка всей Вселенной, которая обладает потрясающей мудростью, разумностью, когда весь оркестр Вселенной, каждого атома, всех, так сказать, всего существования играет божественную музыку, и ты участник этого процесса, и ты не отделенный никаким образом от этого. Ты и участник, и благодарный слушатель, и тот, кто несет эту полноту в себе, просто как восторг, радость и счастье. Вот это качество, это чувство, обладающее всеми этими свойствами, которые перечислить невозможно. Вот это все и есть любовь. И когда этот человек пережил на своем опыте, понял и понимает эту разницу, и вырос в атмосфере, когда он уважает это право в другом человеке, когда они таким образом чувствуют друг друга, помогают друг другу в этом, как-то может что-то разрушаться. Вот. Это совершенно другая культура. И вот в этом контексте, конечно же, нам очень важно вспомнить, да, каким образом это все происходило, как это становилось частью их уклада, культуры, воспитания детей. И понимаете, вот женщины не были в тот период, я бы сказал, озабоченными существами. Они были расслаблены, они были красивыми, они были радостными, потому что рядом был тот самый мужчина, который любил ее неподдельно за то, что она помогала ему и решать вопросы. И когда он возвращался, он чувствовал, что здесь его ждет приятие, любовь, отдохновение, гармония, вот этот небольшой праздник, где он восстанавливался, где его уважали, где его принимали, как он мог, кроме как с благодарностью, относиться к этому. Вот эти, казалось бы, маленькие факты, они же формировали ту самую семью. И понимаете, что сейчас вот, никого нельзя сейчас просто взять и за уши притянуть вот в эту культуру. Это то, что по сути, каждый человек должен вспомнить в себе. А вспомнить – это быть прежде всего внимательным. И я не зря сегодня вспоминал новое проснувшееся качество в теле человека, в клетках, как центросома называемая, да, которая освещает это, находит этот через всю, так сказать, ДНК-генетику, находит этот опыт, подсказывает его, через интуитивное начало, помогая человеку его делать живым и явленным этот опыт, и тогда все начинает получаться совершенно по-другому. Но это только личная работа, никак по-другому. Понимаете? И вот одно дело лозунги произносить по этому поводу, а совсем другое дело взяться за ум и вспомнить в себе это этим внутренним трудом развития в самом себе. И сегодня вот эта задача актуальна как никогда. Понимаете, если мы действительно хотим не клонировать в пробирках там неизвестно что, а вот в живом явлении рода, родителей, матери, отца, в этой атмосфере формировать человека, то крайне важно вот это все вспомнить, оживить в себе и формировать ту новую культуру, новую систему воспитания, чтобы готовило таких людей, способных понимать, принимать друг друга, ладить друг с другом, обмен высочайшими свойствами друг с другом, да, и только в таком контексте будет вырастать вот та самая семья. Вот. Но сегодня, как правоведы говорят, от кого любишь, тем и начинается. А как человек сегодняшний может любить, когда он не знает, что такое любовь? Когда он лишен этого опыта, понимаете? Когда только на поводу у тех, так сказать, маленьких свойств, о чем я говорил, конечно же, ему очень трудно. И это задача ни одного поколения. Как это вспомнить, как это сделать частью нашей культуры, как это возобновить. И еще очень важно, это не какие-то, так сказать, письмена, падающие с неба, это опыт нашего народа. И его надо вспомнить, его надо оживить себе, помочь его пережить, осознать, почувствовать во всей полноте. И тогда он становится актуальным, тогда размениваться, Бог знает на что, просто не хочется, понимаете? Это все, ну, как бы, не то, что детский сад, а какая-то, так сказать, грязь, которая, так сказать, не хочется даже и рядом находиться. Вот перед какой дилеммой мы сегодня стоим. Это, в общем-то, опыт каждого человека. По-другому не получится. Ведь возрастает сознание в конкретном человеке. И он как участник сознания всей Вселенной только тогда вырастает, когда в нем это осознанно, так сказать, все лучшие свойства становятся стержнем его натуры, его характера, его судьбы и всего остального.